Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Пелевин. «Любовь к трем Цукербринам». «Великий хамстер». The universe is made of stories, not atoms. Мир создан из историй, не из атомов. Мюррел Рукейсер. Объяснение и оправдание. Эта странная книга содержит три повести, одна непропорционально длинная, и объяснительный текст, соединяющий их в целое. Связующий материал я назвал его «Киклоп». Можно рассматривать в качестве дополнительного рассказа, полностью документального. Хотя я признаю, что в таком качестве он никуда не годится, в нем есть длинное и подробное вступление, есть заключение, но почти отсутствует повествовательная часть, вместо которой вас ждет несколько страниц моих шатких рассуждений, отдающих научпопам. Я хочу попросить прощения за эти недостатки, но книга и не могла получиться иной. Говорить о работе Киклопа подробно я не стал по причинам, которые будут вполне ясны. С другой стороны, совсем не упомянуть о Киклопе я не мог тоже, иначе три моих повести потеряли бы всякую связь друг с другом. Было бы непонятно, что у них общего, кем они написаны и откуда вообще взялись. Поэтому прошу иметь в виду, моя цель рассказать не столько о Киклопе, сколько о том, что Киклоп увидел и понял на своем посту. Ибо многое из этого кажется мне заслуживающим внимания. В своей книге я иногда пользуюсь научной терминологией. Хочу подчеркнуть, что я не физик и вообще не имею никаких технических познаний. Я просто пытаюсь объяснить наблюдаемую реальность в терминах, которые у всех на слуху, чтобы не придумывать слишком много неологизмов. Физик, возможно, найдет в моем рассказе нестыковки и противоречия. В таком случае предлагаю ему придумать объяснение лучше моего и сохранить его себе на память. Физическая сторона вопроса на самом деле не особо для меня важна, но она довольно интересна. Во времена Галилея и Коперника полагалось во вступлении делать реверанс в сторону церковной догмы и соотносить с ней все гипотезы и предположения, а сегодня мы должны точно так же кланяться догме научной. И если я говорю иногда про мультиверс и многомерность, я делаю это примерно с теми же чувствами, с которым Галилео мог бы упоминать в своей книге пророка Исаию и ангелов Божьих. С робкой верой, что Святое Писание понято мной, грешным колдуном, хоть отчасти правильно. В книге почти нет связи с актуальной действительностью. Думаю, что в наше время это скорее достоинство, чем наоборот. Засим почтительно возлагаю к стопам слушателей и слушательниц свой скромный труд. К. 1156.